Если один из ее дядьев будет с ней, придется открыто бросить ему вызов, а тогда грянет настоящая буря, чего Линкольн не желал ни себе, ни кому другому. Пока он точно не узнает, собирается ли Мелисса подчиниться Макферсонам или нет, благоразумнее будет не показывать, что он собирается натянуть им нос. Однако если она хотя бы намекнет, что все еще хочет Линкольна в мужья, ничто его не остановит. Прибыв на ужин вместе с теткой, кузиной, Линкольн мгновенно увидел ее. Тетка остановилась поболтать с хозяйкой, но Линкольн, не задерживаясь, прошел в гостиную, и там была она. Он чувствовал себя изголодавшимся путником, которому предложили изысканные блюда. Такого вихря ощущений он доселе не испытывал. Оказалось, что он тосковал по ней куда больше, чем сознавал до сих пор. Мелисса стояла в противоположном конце комнаты, беседуя с Меган Сент-Джеймс. И, кажется, они одни. Неужели ему выпала такая удача? Но нет. «Уходи, пока она тебя не увидела», — прошептал Йен. Линкольн медленно обернулся к молодому человеку. Гнев захлестнул его с такой силой, что даже во рту появился вкус горечи, но он, ничем не выдав себя, сделанным спокойствием заметил. «Что ты делал? Охранял дверь на случай, если я покажусь?» «Совершенно верно. Не слишком, однако, приятная обязанность», — угрюмо признался Йен. «Не начинай снова, парень, просто исчезни». «Вот так взять и исчезнуть? Но теперь, когда Линкольн так близок к ней, отступать нельзя. Меня сюда пригласили. Но тебя просили не встречаться с Мелли», — напомнил Йен. «Если для этого необходимо тщательно выбирать приглашение...» «Какая разница?» — перебил Линкольн. «Если она не желает иметь со мной ничего общего, что изменится, если мы будем находиться в одной комнате? Станем игнорировать друг друга только и всего. Так бывает, когда между людьми все кончено». Йен мучительно поморщился. «Ей еще ничего не сказали». «Так я и предполагал, особенно после того, как Джастин Сент-Джеймс набросился на меня за то, что я пренебрег Мелиссой, что, естественно, ставит меня перед выбором. Я достаточно хорошо отношусь к ней, чтобы оставить в неведении, в отличие от тебя». Йен виновато вспыхнул. «Мелли все объяснят, как только приедет ее па». «И когда это случится? Нужно срочно что-то предпринять, или этим займусь я?» Линкольн буквально взбесился и уже не опасался устроить сцену. Пришлось отступить, прежде чем он сделает что-то такое, о чем позже пожалеет. Однако он предвидел подобную возможность. В противном случае вряд ли бы ушел, не поговорив сначала с Мелиссой. Быть рядом с ней и не... Он извинился перед хозяйкой, пояснив, что его призывают срочные дела, сказал тетке, что уезжает, и позже пришлет экипаж. Она оказалась достаточно проницательной, чтобы понять, в чем дело, тем более, что они уже обсудили всевозможные повороты событий по пути сюда, так что не стала забрасывать его вопросами. Кроме того, Линкольн кивнул кузине, знак, что пора привести в исполнение их план. Перед отъездом из дома он написал Мелиссе записку и попросил Эдит отдать ее незаметно, так, чтобы не видели родственники. Кроме того, Линкольн умолял кузину не читать послание, и, судя по тому, как мучительно она покраснела, понял, что такие мысли уже бродили у нее в голове. Но Эдит клятвенно заверила, что не развернет записку и не подведет брата, и Мелисса все получит, даже если для этого придется силой тащить ее в укромный уголок.